Через день меня известили, что итальянский король внял голосу рассудка и отдал необходимые распоряжения о всемерном способствовании интернациональному миротворческому отряду, прибывающему в Падую для оказания помощи по поддержанию нейтралитета. А 10 апреля началось с вылета почти 500 бомбардировщиков, одновременно с чем заговорили мощные немецкие пушки и наши реактивные минометы, и только из-за их грохота и воя не слышно было рокота прогреваемых танковых двигателей. Утром 10 апреля майор Мэнсфилд Комминг и его спутник, капитан Уильям Маэм, проснулись рано, с рассветом. Их поезд, тронувшись от станции Загорье в сторону Любляны, вдруг дернулся, лязгнул сцепками и встал. Капрал, посланный разузнать, в чем дело, вернулся и сообщил, что паровоз выведен из строя угольной миной и отремонтировать его в поле невозможно. Комендант эшелона формирует отряд с целью добыть в Любляне новый паровоз, однако, достаточно, прервал Маэм Капрала. Мэнсфилд, вы слышите, вопрос был риторическим, гул самолетов усиливался с каждой минутой. Капитан взял бинокль, некоторое время изучал небо на западе, после чего повернулся к майору. Их там до десятки, мрачно сообщил он, это русские выхухоли. И, хотя они летят и не к нам, я бы отошел от эшелона. Больно уж за заманчивая цель. Капитан слегка заикался, что становилось особенно заметным, если он волновался. Что это может быть, Уильям? Поделитесь соображениями, вы же фронтовик, попросил майор. Если через полчаса мы услышим вой ракет, то это генеральное наступление русских, пояснил капитан, и к полудню тут будут их танки. Надо думать, что делать дальше. Вариантов всего два. Можно идти на восток, но тогда надежды выбраться из Австрии становятся довольно призрачными. Однако по опыту русского наступления в Польше я могу сказать, что между передовыми ударными частями и следующей за ними обычной пехотой всегда есть разрыв, который порой достигает 20 километров. Да и пехота не очень утруждает себя охотой на мелкие группы, для этого у русских есть специальные части, но они подойдут только на второй или третий день. Во всяком случае, так нам удалось вырваться из Польши. Однако, капрал, узнайте, что там хочет делать этот идиот. Через 5 минут капрал доложил капитану. Комендант эшелона, как старший по званию, приказал построить пассажиров поезда, сформировать из военнослужащих сводный отряд и принять меры для отражения возможного нападения противника. Это не просто идиот, скривился Маэм, это анацефал. Не знаю, кто здесь будет первым, самолеты или танки, но и тех и других очень порадует выстроившееся вдоль путей почти невооруженное подразделение. Мэнсфилд, у вас в поезде осталось что-нибудь ценное, например, продовольствие. В общем, жду вас 5 минут, и надо уходить, пока не стало поздно. Почему мы не пошли по дороге, а лезем в эту проклятую гору? Спросил часа через 3 окончательно выбившийся из сил Комминг Маэма, который хоть и не объявлял себя старшим группы, но явно им стал. Привал, скомандовал капитан, глядя на взмокшего майора и капрала, который хоть выглядел и получше, но не намного. Почему, говорите, не пошли, прислушайтесь. Действительно, тишину весеннего леса вдруг нарушил далекий звук двойного выстрела, эррах, эррах, а за ним еще один, одиночный, но более сильный игулкий, бэ-бум. Дуплет, это самоходное орудие диарея, пояснил Маэм, а одиночный выстрел сделал тяжелый танк-крыса. И если легкие танки, то есть русский «Тигр» или немецкая «Двойка», еще могут действовать в составе небольших П-подразделений с локальными задачами, то эти машины применяются только большими массами, причем на направлении главного удара. А тут не так уж много дорог, чтобы это осталось пустой. Так что нам надо переждать проход основной массы русской техники и мотопехоты в таком месте, куда они точно не сунутся и где им нечего будет обстреливать. Вот здесь, например, располагайтесь основательно, господа, я не думаю, что сегодня у нас получится продолжать путь. Капрал, вскройте одну банку консервов. Огонь, разумеется, мы разводить не будем. Вскоре со стороны дороги, которую не было видно с места стоянки, послышался рев танковых моторов. Еще через полчаса снова раздались двойные выстрелы диари, только теперь гораздо более близкие, а чуть погодя, автоматные очереди, которые, однако, быстро стихли. Вот так, резюмировал Маэм, оборона, организованная нашим героическим полковником, задержала русских ровно на 7 минут. Они даже не стали вызывать самолеты. Сэр, а это точно русские? Усомнился капрал. Вроде бы их автоматы имеют несколько другой звук. Старые автоматы, те, с какими они воевали еще в Черногории, Да, но у них появились и новые, под почти винтовочный патрон, вот их мы и слышали. Кстати, такое вооружение только у лучших русских частей, которые они называют ветеранскими. Вот уж с этими-то мне приходилось встречаться в Польше, и ни малейшего желания повторить это сейчас у меня нет. Против воли капитану тут же вспомнился польский городок Овчары недалеко от австрийской границы, куда небольшая группа англичан, вырвавшихся и захваченных восстанием районов, приехала на вдрызг укатанном французском грузовичке, который там и развалился окончательно. Казалось, что все уже позади, они среди своих, а завтра вообще будут в Австрии. Но тут вдруг один за одним загрохотали знакомые эррах, и близкий разрыв буквально обрушил на англичан стену домика, из которого они каким-то чудом успели выскочить. Потом еще один, после чего с трудом поднявшийся на четвереньки оглушенный капитан вдруг увидел прямо перед собой прущую посередине улицы русскую самоходку. Она пронеслась мимо, обдав Маэма запахом горячего железа и горелой солярки. За ней бежали русские солдаты. И тут очнувшийся лейтенант Флетчер вдруг встал и, на ходу пытаясь открыть клапан кобуры своего бульдога, сделал шаг вперед. Невысокий, чернявый и горбоносый русский солдат ощерился, затем почему-то на ломаном английском рявкнул. «Твой кролик на писаиль». 5. Капитан принял возглас русского солдата за английскую фразу «Йоур бунны врате» и сделал молниеносный выпад штыком. Потом скользнул взглядом по капитану, убедился, что тот без оружия, и побежал догонять свою самоходку. А Маэм тупо смотрел на труп лейтенанта и тщетно пытался понять, при чем тут какой-то кролик. Весь день со стороны дороги, проходящей у подножия горы, где расположились трое англичан, доносился шум моторов, но к вечеру он стих. Капитан сказал, что в путь надо двигаться утром, а пока предложил поспать в чем-то вроде шалаша, который соорудили они с капралом. Может, у кого-то и получилось заснуть в эту ночь, но только не у майора Комминга. Мало того, что он мерз, так ему еще непрерывно чудилось, будто из леса к ним подкрадываются казаки. Он даже предложил установить дежурство, но Маэм отмахнулся. «Находясь в шалаше, мы гораздо менее заметны», — объяснил он. «А если русские вдруг непонятно зачем начнут прочесывать лес, так они нас найдут независимо от наличия часового. Причем спящих возьмут в плен, а часового, скорее всего, убьют». Около 5 часов путники пробирались по склону горы, пока не вышли к какой-то то ли широкой тропе, то ли очень узкой дороге. Судя по всему, Маэм знал о ней. Вообще он неплохо ориентировался на местности, несмотря на отсутствие карты. «Недурно, однако, готовит офицеров королевской морской пехоты», — думал майор. «Или это только прикрытие, как и его должность бригадного интенданта, а на самом деле капитан служит в каком-то гораздо более секретном подразделении». В отличие от майора, капитану не было нужды строить предположения относительно действительного места службы своего попутчика. Он и так знал, что майор из Ми-5, то есть контрразведки, потому как сам Маэм служил в Ми-6. Во Франции, а затем и в Польше он собирал сведения о тактике применения нового оружия русских, в чем неплохо преуспел. Дальше путь стал полегче, все-таки идти по проложенному кем-то пути гораздо проще, чем просто по лесу. С заходом солнца капитан предложил устраиваться на ночлег. «Если ничего не случится, то, выйдя утром, где-то к 5 вечера мы будем в Церкнице», — пояснил он. «А там у меня есть один знакомый, попробуем обратиться к нему за помощью». Вторая ночевка окончательно подорвала силы майора. К утру он ненадолго провалился в полусон-полубред, а встал с явными признаками серьезной простуды. Так что путники добрались до Церкницы не в 5, а только в 9 часу вечера. Капитан оставил капрала с майором в кустах неподалеку от городишки, сам сходил туда и, вернувшись минут через 40, сообщил, что все в порядке. Сегодня они будут ночевать не в лесу, а на нормальных постелях в теплом доме. Там они пробыли чуть больше суток. За это время майору стало чуть лучше, хотя до полного выздоровления было еще далеко, а капитан сумел договориться с местными о том, что завтра их доставят в Портфиуме, который наступающие русские части, двигаясь к Триесту, пока обошли стороной. Потом был день тряски по каменистой дороге на какой-то параконной пролетке, затем ночевка в порту, в провонявшем рыбой сарае, а ранним утром посадка на маленький допотопный пароходик, который должен был доставить англичан в Венецию. Плохо соображающий от жара майор не успел до конца поверить в такую невероятную удачу, как она кончилась. Их арестовали через 15 минут после высадки на землю Италии. Сначала трое полицейских вежливо предложили пройти в участок для выяснения личности, а вскоре туда прибыл автомобиль с солдатами в незнакомой форме и в голубых касках. Впрочем, какая разница, во что они одеты, мысленно сплюнул капитан. Потому что вооружены они были хорошо ему знакомыми новыми автоматами Мосина образца 1909 года. В лагере для интернированных условия оказались в общем не так плохи, как опасался капитан. Кормили сносно, три раза в день, но на редкость однообразно. В меню были только макароны и неплохие сосиски, правда, какого-то странноватого вкуса. Больного майора положили в санитарный блок, где его даже лечили. Капитан уже начинал задумываться о том, как лучше бежать, в одиночку, подождать выздоровления майора или подбить на побег кого-нибудь еще, но на шестое утро его вызвали к коменданту лагеря. «С вами хочет побеседовать госпожа Малахова из русского департамента охраны материнства», сообщил комендант, «пройдите в третий кабинет, она ждет». «Как бы вот тут и не кончилась моя карьера», подумал капитан, покосившись на трех охранников с автоматами на изготовку. Госпожа оказалась миловидной дамой лет 30 с небольшим. Взглянув на вошедшего, она предложила: «Садитесь, капитан Маем. Разрешите представиться, проконсул службы имперской безопасности Марина Львовна Малахова. Надеюсь, вам известно, что это за организация и чему соответствует мое звание. Вряд ли в МИ-6 не знают таких вещей». Маем кивнул. Да, он это знал и, кроме того, был в курсе, что проконсул – это третий сверху ранг в себе. Значит, продолжать притворяться простым капитаном морской пехоты бессмысленно, и сейчас ему придется выбирать между работой на противника и смертью, причем, скорее всего, весьма мучительной. «Я разговариваю с вами по личному поручению канцлера Найденова», – продолжала дама, – «и уполномочена им сообщить вам следующее. Первое, вы свободны». «Че что?» – не понял Маем. «Повторяю, раз уж вы с первого раза не расслышали, вы свободны. Вот бумага от командования Международного миротворческого отряда, где это подтверждается. С ней вы можете спокойно путешествовать по всей Италии». «Второе. Послезавтра в Порт-Баре зайдет русский пароход «Петербург», везущий продовольствие в Ирландию. Часть его затем будет переправлена в Англию, в порядке оказания помощи голодающим. Вы не знали, что в метрополии самый натуральный голод? Увы, это так. Если вы хотите оказаться в Англии, то это, пожалуй, единственный реальный путь. Возьмите письмо к капитану Петербурга. Третье. Канцлер Найденов просил передать вам следующие слова. Он не требует от вас клятвы не принимать более участия в боевых действиях. И еще, канцлер надеется, что увиденное вами на войне найдет отражение в ваших литературных трудах. Он желает вам долгих лет жизни и творческих успехов, господин Уильям Сомерсет Маем. Глава 27. Меня, конечно, могут спросить, неужели мне действительно так нравится Маем как писатель, что я отряжаю на его поиски немалых шишек из дома, а найдя, не просто отпускаю на все четыре стороны, но еще и помогаю вернуться в Англию. И это при том, что он увезет туда довольно актуальные разведданные. Да, отвечу я, писатель он неплохой. За месяц до этой операции мне случилось прочитать его обзор особенностей взаимодействия танков, авиации и мотопехоты на примере действий КМГ Багаевского во Франции. Очень даже грамотная оказалась бумага, самому было интересно читать. Ну а его художественное творчество, скажем так, тоже неплохо. Правда, у меня довольно-таки плебейские литературные вкусы, так что моя оценка наверняка покажется кому-то неадекватной, но, повторяю, неплохо. Однако Маем, это все-таки немного не Конан Дойль, а уж до Джека Лондона ему и вовсе как до Пекина раком. Вообще-то Танин и эмиссары искали по лагерям ни одного Маема, им был дан целый список. Ну и возвращаясь к Уильяму Сомерсету, вот, значит, вернется он в Англию, приплыв в Ирландию, между прочим, на русском пароходе, привезет в МИ-6 продолжение своего доклада, теперь уже на опыте Польши и в какой-то мере Словении. И что, ПАКС его даже не станет проверять при таком-то способе прибытия. В общем, не только добавление, но и основной доклад на некоторое время окажутся под сомнением. Кроме того, неплохой агент не только не будет работать сам, но и отвлечет на свою проверку несколько других, не хуже его. Ну и нервы ему, конечно, помотают, без этого никак. А потом, глядишь, и еще кто-нибудь объявится с похожей биографией. В общем, когда мы, наконец, отправим Паксу кого-нибудь действительно перевербованного, ему уже будет проще. К своему дню рождения Гоша прилетел из Берлина, где он в основном уговаривал Вилли не стесняться на будущей Ялтинской конференции, посвященной послевоенному мироустройству. Решение о ее проведении было уже согласовано и с немцами, и с японцами, а дата будет назначена после прояснения ситуации на море, чтобы не сглазить. И нашей задачей там станет всучить своим союзникам как можно больше. Например, японцы до сих пор довольно прохладно относились к идее прибрать Австралию, а уж про Новую Зеландию и Мадагаскар даже и слышать не хотели. Вилли тоже пока пребывал в сомнениях, так ли уж нужна ему Южная Африка или ну ее нафиг. Мы же из соображения именно обеспечить послевоенную стабильность на возможно более долгий срок были заинтересованы в приобретении нашими союзниками максимального числа колоний. Ибо опыт 20 века ясно показал, что в современных условиях колонии тормозят развитие метрополии, да и в 19-м уже начало проявляться что-то подобное. Ведь как выглядела одна из предпосылок мировой войны, что тут, что в том мире, английская промышленность начала проигрывать конкурентную гонку германской, именно потому, что развивалась экстенсивно, а немцы в условиях ограниченности ресурсов шли по интенсивному пути. Так что колонии и прочие заморские территории нам были не нужны. Вот влияние в ключевых точках типа Кувейта и ему подобных. Да, но не колонии. Тут, конечно, некоторые могут возмутиться нашим отношением к своим верным союзникам, однако этот вопрос не так прост, если к нему присмотреться повнимательней. Представьте себе, что вы гениальный повар, и вы любите необыкновенную девушку неописуемой красоты, которая в общем-то отвечает вам взаимностью. Девушка собирается податься в супермодели, ее внешние данные и душевные силы это позволяют, и перед вами встает выбор, или, мобилизовав все свое искусство, сочинить для девушки особую диету, на которой она еще похудеет и вплотную приблизится к комплекции и к ручке от швабры, среди супермоделей так принято. Понятно, организм не простит ей такого издевательства над собой, могут возникнуть проблемы со здоровьем. Плюс нравы в той среде, куда стремится ваша девушка. Они, скажем так, весьма специфичны. Хватит ли у нее сил преодолеть все и остаться при этом человеком? Не факт, ой как не факт. Или вы, наоборот, начинаете усиленно кормить любимую. Я же говорил, что как повар вы гениальны. Она просто не сможет отказаться. И через некоторое время подошедший к 80 кило вес поставит крест на ее модельных мечтаниях. Она выйдет за вас замуж, нарожает вам здоровых детей, и вы будете жить долго и счастливо. Так что наша линия в отношении колоний вполне укладывалась в вышеописанную схему, и это при условии, что и Германия, и Япония были отнюдь не девушками. За ужином Гоша рассказал мне, что кайзер пребывает в сомнениях. С одной стороны, Австрию надо присоединять, это не вопрос. С другой, ему как-то неудобно рушить такую, понимаешь, давно существующую империю, с которой к тому же у Германии достаточно долго были неплохие отношения. Наконец, Вильгельму почему-то не хотелось обижать наследника эрцгерцога Франца Фердинанда, лишая его будущего трона. Гоша, видя такое дело, предложил оформить аншлюз как добровольное и равноправное объединение двух империй, детали которого сейчас и обсуждал со мной. «Правильно», — согласился я, — «монархии объединяются, императоров первое время будет два». И начнут они свое совместное правление с того, что единогласно произведут Вилли в обер-императоры. А если с единогласием возникнут проблемы, тогда несколько часов у новой империи будет два равноправных императора, а потом Франца Иосифа хватит кондрашка. У нас уже появились коллоидные иглы последнего поколения, от которых инсульт гарантирован, но в 4 случаях из 5 клиент остается жив. Хорошо, а с Францем Фердинандом что делать? Постой, он... Кажется, сейчас в Инсбруке, и мы его пока не занимали. Действительно, в результате апрельской русско-немецкой операции Австрия оказалась разрезана на 2 части, справа от пути немецких колонн остался изолированный кусок, этакий аппендикс с городом Инсбруком посередине. Вроде бы это называется Тироль, припомнил я, так пусть себе этот Фердинанд становится тирольским королем, мы его признаем. Вполне нормальное получается королевство, раза в 1,5 побольше Черногории. Такой вариант Вилли устроит? Думаю, что да. Правда, он просил нас в начале мая сделать вид, будто мы переходим в общее наступление. Чтобы, значит, перепуганные грядущим вторжением казаков австрийцы резвее соглашались на объединение двух империй. Ладно, пошумим около Кракова, боеприпасы найдутся, но в наступление я никого не погоню, пока на той стороне будет оставаться хоть что-то живое. Испугаются они от одной артподготовки, ну если еще и сотню эфирных бомб не пожалеть, то вроде должны. Гоша отпил чая, закусил печеньем и сменил тему. Кстати, в связи с тем, что у нас появилось много новых внешнеполитических задач, я организовал среди своих комиссаров еще и международную группу. А ты в своем ГК такое ввести не хочешь? Уже думал над этим. То есть раз ты согласен, завтра же и распоряжусь. На чем бы, как ты думаешь, их потренировать? Чтобы было не очень важное, но очень международное. Мне эфиопский негус уже второе личное письмо прислал, вспомнил император. Забирай их, и пусть твои новоявленные комиссары разбираются, а то мои все заняты, они сейчас в Болгарии. Про что хоть письма-то? Да откуда я знаю, мне что, делать больше нечего, кроме как их читать. Прямо сейчас и забирай, пока не забыл, а если там вдруг окажется что интересное, потом расскажешь. Через пару дней свежеобразованный международный отдел ГК представил мне свои первые бумаги. Там имелся краткий пересказ писем из Эфиопии, которые оказались не от Негуса Менелика II. Последние 3 месяца он тяжело болел и не принимал участия в управлении государством, а от его внука и наследника Лиджиесу. Этот внучек предлагал России признать Эфиопию своим союзником с самого начала мировой войны. Во втором письме он набивался участвовать в Ялтинской конференции. В случае же, если мы отнесемся к его инициативам без должного понимания, он обещал перевести свою страну в ислам. Интересно, как эту ситуацию предполагают разрулить мои комиссары. Первый проект содержал предложение внедрить агентов, поднять восстание в защиту исконной веры отцов и дедов, ну и так далее. Ясно, подумал я, выше третьего ранга авторам подобных идей в ближайшее время не подняться. А вот второе предложение мне показалось весьма разумным. Правда, письмо, которое предлагалось к отправке, все-таки подлежало небольшой коррекции. Я быстро внес необходимые поправки, но потом решил, что это не частная проблема, и написал в новорожденный международный отдел циркуляр следующего содержания. Господа комиссары 4-го отдела ГК, напоминаю, что вам предстоит представлять на международной арене Великую Российскую империю. Вам есть чем гордиться. Например, тем, что начиная с нынешнего года языком международного дипломатического общения становится русский. Помните, что наша страна дала миру таких великих мастеров слова, как Пушкин и сразу 3 толстых, не говоря уж о Достоевском и Тургеневе, и вашей задачей является не уронить высокий авторитет русской словесности, во исполнение чего приказываю внести в программу дополнительно 10 часов на углубленное изучение орфографии и пунктуации. Как пример направляю вам ваш документ, предлагаемый к отправке в Эфиопию в качестве ответа на письма за входящими номерами 03 и 04. Будучи полностью согласен с идеей этого документа, не могу не остановиться на его конкретном исполнении. В таком виде, как сейчас, документ к отправке непригоден. На 5 слов там 3 ошибки. В контексте данного письма нахрен пишется раздельно, черножопый, слитно, а папуас, через а. Исправить, восклицательный знак в конце предложения заменить на точку и отправить документ по назначению. Ведь, собственно, чем мне понравился именно этот вариант, тут отправкой одного короткого письма решалось сразу несколько задач, которые при стандартном развитии событий потребовали бы привлечения людских ресурсов. А с ними к весне 2012 года были определенные трудности, все хоть сколько-нибудь опытные сотрудники как спецслужб, так и ГК были давно завалены работой по самой дальше некуда. Первым делом я получил ответ на вопрос, ловят ли мышей сотрудники иностранного отдела императорского комиссариата. Оказалось, что таки ловит, потому как незадолго до своего тезаименитства Гоша поинтересовался. Ты думаешь, что среди приближенных этого ИСУ найдется человек, способный адекватно перевести написанное твоими комиссарами? Секретариат Менелика пока продолжает работу, а там есть люди, хорошо знающие русский, и относящиеся к внучку так, как того заслуживает этот юнец с шилом в заднице. Короче, я думаю, перевод будет одновременно и точный, и красочный. Просто ни к чему этому эфиопскому тезке Иисуса колбаситься у власти еще почти 4 года, в Африке и без него хватает всяких отморозков. В том мире его поперли с трона как раз за попытку исламизации страны, так пусть он у нас начинает это дело прямо сейчас. Небось после моего послания точно не вытерпит. Народная мудрость, она ведь что говорит по этому поводу, раньше сядешь, раньше выйдешь. Вот только письмо будущему императору Селассие, не помню, как там у них его сейчас зовут, отправить буквально ни с кем, а по официальным каналам нельзя. Это же не творение моего комиссариата, ценность которого от увеличения количества ознакомившихся с ним только возрастает. Пиши, отправим по каналам МИДа, дойдет, хоть и не очень быстро, но нам вроде не горит, и ИСУ за несколько дней с исламом никак не успеть, да и на свержение его понадобится не меньше недели. Кстати, потом наших миссионеров туда будем посылать, эфиопы же называют себя православными, хотя, конечно, на самом деле они монофизиты. Блин, и каких только слов люди не придумают, с непривычки и охренеть можно, а послать нам просто некого, для Японии и то людей не хватает, приличных, я имею в виду, действительно способных нести свет православной веры. Так ведь скоро еще и на Аляску придется засылать десант в рясах, так что эфиопы пока пусть обходятся своими силами. Хотя надо будет сказать отцу Антонию, чтобы он на всякий случай их имел в виду. А теперь можно к тебе обратиться с просьбой, не как к канцлеру, а в качестве простого подданного Российской империи. Конституция ведь дает возможность обращаться напрямую к императору, если имеет место быть попрание каких-нибудь основополагающих прав, а в рамках действующего законодательства урегулирование ситуации невозможно. Неужели твои права кто-то попрал, не перевелись еще, однако, смелые люди, я внимательно слушаю. Я начну немного издалека, если ты не против. Есть в том мире одна животрепещущая проблема, даже мне там с ней разок приходилось сталкиваться. Я про дачи. Приедешь туда весной, и на тебе. Все представляющие какую-нибудь ценность за зиму сперли, не представляющие, поломали, и ни хрена с этим не сделаешь. На сторожей ворюги клали с прибором, а стрелять на поражение или минировать дачу не позволяет действующее законодательство, даже если у сторожа и есть оформленное по всем правилам ружье. У нас-то в законе такого маразма нет, возразил император. Ага, я тоже так думал, но на всякий случай озадачил свой юридический отдел углубленным изучением данного вопроса. Так вот, стрелять у нас не возбраняется, тут ты прав, а вот с минированием ситуация неоднозначная. Мне нашли пару статей, которые можно толковать как косвенное разрешение такого образа действий, и еще три, которые при определенной юридической изворотливости можно выдать за запрещающие. В общем, налицо правовая коллизия, предусмотренная Конституцией, и я обращаюсь к тебе за разрешением принять все доступные мне меры для охраны имущества своего дачного участка. Ведь только что завез туда стройматериалов на миллион с хвостиком. Разворуют, гады, а что не смогут стащить, то попортит, англичане, они такие. И китайцев моих наверняка обидят, колонизаторы хреновы, а там еще и половина озера не выдолблена. В общем, сингапурская эскадра послезавтра собирается выйти наконец из Кейптауна и направиться прямиком к моей даче, а отвлекать на нее пришедшую с Тихого океана мобильную группу ни к чему. Вот я и хочу посоветоваться насчет того, как на это реагировать. Что лучше, пустить их на Канары, пусть теряют время, разыскивая базу подводных лодок, или принять меры к недопущению, и если принимать, то какие? Черноморскому флоту туда к началу событий не успеть, прикинул Гоша, но, если англы там задержатся на недельку, он сможет принять посильное участие в этом деле. Продержится твоя дача неделю, да хоть три, но ты уж, пожалуйста, письменное разрешение мне выдай по всей форме. Мол, подтверждаю, что до того, как данный вопрос будет четко прописан в законодательстве, Найденову разрешается принимать все доступные ему меры для охраны своего дачного участка. Не вопрос, кивнул император. И, кстати, это у тебя получилась весьма своевременная инициатива, а то мы с Машей с обеда придумываем, как нам лучше замаскировать перевод Эльперовичу 15 миллионов. Причем у него с отмыванием-то проблем не будет, но у нас изъятие такой суммы может оказаться заметным, что нежелательно. А ты, как дважды ветеран и кавалер всего необходимого, имеешь право получить беспроцентную ссуду на строительство. И вот, значит, ты, испуганный предстоящим нашествием этой голодной орды, все свои средства вбухал в охрану, а теперь тебе ни на что гвоздей купить для сколачивания кошачьих домиков. В общем, завтра с утра пришлю документы на кредит, договорились? Глава 28. 1 мая 2012 года ознаменовалось событием, о котором я узнал спустя 40 минут после его свершения, а весь остальной мир, спустя несколько часов. Президент Тафт собрался произвести нечто вроде смотра той части американской армады, что торчала в Нью-Йоркской гавани, сел на катер, но доплыть до линкора «Техас» не смог, ибо этот катер подорвался на мине, после чего было произведено тролление, и в бухте обнаружились еще две мины, причем одну смогли обезвредить, не взрывая. Мина оказалась японской, времен войны 4-го года, каковое старье у наших дальневосточных союзников было уже 5 лет как снято с вооружения, да и взрыв президентского катера не очень соответствовал ее характеристикам, но, естественно, заострять внимание на подобных мелочах никто не стал. В общем, Тафта элементарно грохнули, а миру выдали наспех состряпанную на живую нитку версию о его героической гибели. Даже если не принимать во внимание чисто технические неувязки, то вручение Гоши письма от занявшего президентское кресло вице-президента Теодора Рузвельта рассеивало все сомнения, ибо оно произошло утром следующего дня. «У этого Рузвельта прямо хобби какое-то», — заметил Гоша, вскрывая конверт, — «становиться президентом после насильственной смерти патрона. Уже второй раз такое вытворяет. Так, что он нам тут пишет, интересно, ничего не скажешь». Послание было коротким, император прочел его за пару минут и протянул мне. «На, почитай, любопытная бумага». Я прочел. Новый президент выражал свое огорчение тем, что конфликт с Японией вылился в войну с Россией и Германией, которая по большому счету не нужна ни одной из сторон, ибо делить им нечего. Далее нам открывали глаза на то, что отход от политики изоляционизма был ошибочным шагом, предпринятым предыдущей администрацией без детального рассмотрения всех возможных последствий, и он, Рузвельт, теперь собирается предпринимать некоторые шаги по возвращению Штатов на путь, указанный им доктриной Монро. Более того, САЗ желает мира и с Японией, при условии, разумеется, возвращения к довоенному статус-кво. Вот наглец, прокомментировал это место Гоша. Он нас что, вообще за идиотов держит? Ведь сам же он окончательно похоронил их изоляционизм еще в 901 году и ввел в оборот выражение политика большой дубинки. И он что, всерьез думает, будто ему кто-то отдаст Гавайи? Тем более, что там уже давно независимое государство, да и Филиппины находятся гораздо ближе к Японии, чем к Штатам. Вот именно, придумал он про большую дубинку, а теперь, получив этим предметом по тыкве, первым сообразил, что второго удара лучше не дожидаться. А насчет изоляционизма, Рузвельт всегда был креатурой Рокфеллера, Гарримана и Флика, а Тафт, Морганов и Шифов. Просто раньше это кодло действовало совместно, а тут между ними забегали черные кошки. Кстати, Гарриман завтра встречается с Альперовичем, причем по своей инициативе. Вот и послушаем, чем вызваны такие резкие телодвижения. Вовсе не исключено, что в свете последних событий кому-то показалось выгоднее вернуться к изоляционизму, а кому-то – нет, вот и поплыли мины по Нью-Йоркской гавани. К слову, в такой ситуации возможно и покушение на Альперовича, заметил император. Безуспешное, запросто, а для успешного у них еще покушалка не выросла, у Масях рана не хуже, чем у тебя. Так что послушаем, что там завтра скажет Гарриман, и начнем думать про ответ. И, пожалуй, тебе надо прямо сейчас связаться с Кайзером, а я отправлю шифровку это. Он позавчера вновь назначен председателем тайного совета. Возможно, смысл этого письма – всего лишь вбить клин между Японией и нами, так что затягивать с постановкой их в известность нельзя. Ладно, да, а кто от японцев будет на Ялтинской конференции, не знаешь. Да скорее всего это и будет, он уже практически оправился от ранения. Следующим вечером мы уже слушали запись беседы Альперовича с Гарриманом. Сразу выяснилось, что ситуация даже несколько интереснее, чем это мне представлялось поначалу. Визитер говорил не только от своего имени, но и представлял Джона Перпанта Моргана-младшего, которого, дабы не путать с папой, в Америке называли Джеком Морганом. И этот Джек, значит, решил резко сменить команду, то есть перекинуться к новым американцам, официально возглавляемым Фордом, а не очень официально, Альперовичем. Да уж, подумал я, сынок, это не его папаша, тот бы дрался до последнего. В общем, Гарриман предложил Альперовичу объединить усилия по скорейшему выходу Штатов из войны. В ответ Мася сказал, что, по его сведениям, русские тоже не так уж рвутся воевать до победного конца, и вопрос только в том, какие условия им можно предложить. Далее Альперович поведал, что у него есть неплохие связи в Израиле, который, хоть вроде и является полностью зависимым от русских государством, тем не менее может оказывать заметное влияние на их политику. Главная проблема не в русских, а в японцах», — возразил Гарриман. «Ведь они ни за что не согласятся вернуть Гавайи и воздержаться от захвата Филиппин. Надеяться же на сепаратный мир с Россией глупо. Георгий, к сожалению, в политике часто опирается не на разум, а на чувства, и никогда не пойдет на то, что может показаться ему некорректным по отношению к союзникам. Иногда мне даже думается, что лучше бы уж Найденов действительно был первым лицом в этой стране, с ним и то проще договориться. Вы, как я погляжу, разделяете всеобщее заблуждение», — усмехнулся Альперович. «А на самом деле в России у власти отлично сработавшаяся команда без малейших внутренних противоречий, в которой, исключительно для публики, Георгий олицетворяет собой силы добра, Найденов – зла, а императрицы работают на подхвате. Помните инцидент, который наши газеты называли «стрельнинской бойней»? Это когда новая власть впервые и почти не маскируясь показала, как она будет бороться с любой попыткой устроить хоть что-то, напоминающее заговор. То, что наши щелкоперы вопили о десятках жертв, это, разумеется, ерунда, было ликвидировано всего 9 человек. Но ведь император настаивал на 15, а именно мировой злодей Найденов уменьшил количество жертв до 9, так что имейте это в виду. Однако разговаривать с русскими можно, но только нужно предлагать им действительно выгодные для них вещи, тогда сразу и рыцарственность Георгия, и бандитские замашки Найденова начнут, как это ни странно, работать в одном направлении. Да, но что вы хотите им предложить? А вот это и есть самый сложный вопрос, и ответ на него находится где-то между двух крайних точек. Первая из них – возврат к довоенному положению дел, и на то, чтобы уговорить русских хотя бы обсудить такое, не хватит годового бюджета Соединенных Штатов. Вторая – отдать японцам Филиппины, не вспоминать о Гавайях, подарить испанцам Кубу, а русским – Аляску. Вот такой вариант их наверняка устроит, скорее всего, они даже и приплатят, если понадобится. Ну а все промежуточные как раз и могут быть предметом обсуждения. У вас есть кандидатура человека, который сможет провести эти переговоры. Думаю, что Уоррен Гардинг неплохо справится. Да уж, судя по тому, с какой энергией он проталкивал через Сенат сухой закон, кандидатура неплохая. Дальше пошел торг о том, на каких условиях Форд публично выскажется в поддержку новой администрации, и я выключил магнитофон. Ну вот, до прибытия Гардинга не меньше недели, так что нам предстоит решить, на каких условиях мы с ним согласимся. На тех, что Мася озвучил как вторую точку, предложил я, только без Кубы, не заслужили ее испанцы, а поддержать тамошнее национально-освободительное движение можно будет в любой удобный для нас момент. Ну Аляску-то можно не отбирать, а выкупить обратно, предположил его величество. У тебя так много лишних денег, да зачем они тут? Штатовцы просрочили уже 2 платежа за Антарктиду. Это, между прочим, почти 300 миллионов. Вот мы и купим Аляску за 200, потому как весь долг по Антарктиде они нам все равно не отдадут. Гардинг приплыл в Питер 9 мая, но перед этим, 7-го, канцлер вылетел на Канары. Мне давно уже было жалко своего двойника. С начала войны он жил в Гатчинском дворце почти как в тюрьме, только изредка выбираясь на богослужение. И хотя он и уверял, что ему это не трудно, на предложение проветриться недельку на моей даче двойник откликнулся с энтузиазмом. Так что позавчера утром Гатчину покинули 2 страхухоли, в одной из которых находился канцлер при полном параде и с каким-то длинным деревянным ящиком. Ящик содержал в себе винтовку Бердана образца 1870 года и запас патронов к ней. Ведь почему я попросил у Гоши индульгенцию на оборону своей дачи любым доступным мне способом? Сингапурская эскадра, следующая к островам, имела в своем составе кроме 4 броненосцев и десятка крейсеров еще и 4 транспорта с колониальными войсками. И если бы они были утоплены в процессе официальных боевых действий, то потом поднялся бы виск о русском зверстве. Мелочь, конечно, но зачем нам это? Если же удастся как-то пленить эти войска, тоже нехорошо. Корми их, дармоедов, да еще обустраивай. Но получится совсем другое дело, если сутью канарского конфликта станет защита дяди Жоры своей дачи от захотевших поживиться бандюков. Дачник, защищающий свои помидоры, это страшное существо. Если ему дать оружие да вдобавок снять ответственность за результаты его применения, он не то что утопит 4 транспорта с людьми, 10 сожжет не моргнув глазом, а потом еще и выставит счет по возмещению убытков. Гардинг прямо с борта яхты был приглашен в зимний на беседу с Гошей. Так как я в это время вроде как пребывал на Канарах, то мне пришлось участвовать в ней виртуально, из своего кабинета. Гость, кстати, тоже обратил внимание на мое отсутствие и даже поинтересовался, приму ли я участие в переговорах, на что получил ответ. У канцлера возникли сложности с его дачей, в ее окрестностях появились какие-то приплывшие из Сингапура подозрительные личности. В связи с этим канцлеру предоставлен недельный отпуск за свой счет для урегулирования данной проблемы. Но если там все и дальше пойдет в том же ключе, как началось, продолжил Гоша, то максимум послезавтра Найденов вылетит обратно, потому что к тому времени нападавшие кончатся. Гардинг, переварив эту новость, перешел к сути своего визита и озвучил то, что мы с Гошей услышали еще неделю назад. «Вы совершенно верно заметили», — согласился с ним его величество, «что ни у России, ни у Германии в общем-то нет претензий к САСШ. Во всяком случае таких, которые нельзя разрешить мирными путями. Мы воюем, исполняя свой союзнический долг по отношению к Японии, которая, в отличие от наших стран, была сильно обижена Америкой. Незадолго до вашего визита я имел беседу с господином Ито, и он поставил меня в известность о позиции Микадо по этому вопросу. Итак, выдачу Варбурга правосудию можно заменить явкой туда его представителя, но с соответствующей денежной компенсацией, размер которой подлежит уточнению. САСШ должны признать Гавайскую социалистическую республику и убрать свои войска с Филиппин. После того, как вы подтвердите согласие правительства Соединенных Штатов с этими требованиями, можно будет перейти к условиям перемирия и подготовки собственно мирных переговоров. Но то, что я уже высказал, коррекции не подлежит. Примерно полчаса гость пытался объяснить, что столь жесткие условия для его страны неприемлемы. В ответ император со скучающим лицом отхлебывал кофе, а в перерывах рассказал три анекдота про поручика Ржевского. Наконец гость сдался, выразил принципиальное согласие своей страны с японскими требованиями и спросил, как Россия представляет себе условия перемирия. «Все военные корабли САСШ остаются там, где были на момент его заключения», — пояснил Гоша. «Военнослужащие, находящиеся на территориях воюющих стран, прекращают участие в боевых действиях. Они могут также принять меры к недопущению попадания своего вооружения в руки продолжающих войну стран Антанты, потому что каждый факт такого попадания будет нами фиксироваться, а по завершении этого процесса мы выставим счет вашему правительству. Да как же летчики, находящиеся в Англии или Австрии, смогут не отдать свои самолеты?» – удивился Гардинг. «Во-первых, им нетрудно будет их просто испортить. Во-вторых, они могут прицепить к плоскостям белые ленты и лететь к нам, по таким самолетам мы стрелять не будем». Гардинг трепыхался еще около часа, но тут позвонила Маша и сообщила мужу, что стол к обеду уже почти накрыт, а ждать, пока кто-то там договорится с кем-то, она не будет. Так как королева-императрица еще не до конца отошла от последствий недавней диеты и совершенно не жаловалась на отсутствие аппетита, а Гоша из-за визита Гардинга толком не успел позавтракать, то, положив трубку, он решительно сказал: «Извините, но как верховный главнокомандующий воюющей державы я просто не могу позволить себе тратить время на продолжение бесплодной дискуссии. Или вы немедленно соглашаетесь с предложенными вам условиями, или в переговорах наступает примерно трехдневный перерыв, и они возобновляются по возвращении дивизии Кайзерслюфтфлотте с бомбежки Вашингтона эфирными бомбами, подготовка к которой уже закончена. Я могу связаться с нашим посольством в Швейцарии?» – растерянно спросил гость. «Разумеется, нет. Эти три или четыре дня вы проведете здесь, в зимнем». Перед обедом Гоша все-таки отправил шифрограммы в Берлин и в Токио с кратким пересказом итогов беседы. «Я же должен был подготовить запись переговоров на случай, если кому-то захочется подробностей. Но это вряд ли, потому как само перемирие будет подписано только 12 мая неподалеку от острова Флориш, крайнего западного в Азорском архипелаге. Он находился примерно на полпути между Штатами и Европой, и с нашей стороны туда уже завтра утром двинется эскортный авианосец в сопровождении двух артиллерийских и двух ракетных крейсеров. Гардинг, прямо из зимнего связавшись с американским посольством в Швейцарии, сообщил нам, что их делегация прибудет к месту встречи на крейсере «Балтимор». Кроме того, он вручил нам несколько предусмотрительно захваченных с собой фотографий этого корыта, чтоб, значит, его случайно не потопили по пути к месту встречи. Увидев эти фото, я тут же сделал себе пометку внести в перечень условий перемирия и передачу нам данного чуда американской техники. Я и не подозревал, что у них до сих пор сохранилось такое старье, и мне не хотелось упускать столь колоритный экспонат для создаваемого музея истории флота. Ближе к вечеру я позвонил Вилли якобы с острова Гран-Канария. Кайзер пожелал мне дальнейших успехов в деле обороны своего имущества и выразил сожаление, что столь тщательно готовившийся воздушный налет придется отложить, а то и вовсе отменить. Правда, сожаление было не сильным, ибо, насколько я знал, готовность его воздушной армады была весьма относительной и, не случись так кстати подвернувшейся американской инициативы, дату вылета все равно пришлось бы переносить. Потом Вилли сообщил, что завтрашним утром из Киля выйдет крейсер «Брислау», который привезет на переговоры немецких представителей. «Выхухоль с господином Мацуакой уже в воздухе», — сказал я, — «и к 8 вечера будет в Киле». Дальнейший путь японец должен был проделать на немецком корабле. И, наконец, после всего этого у меня появилось время поинтересоваться, а как там мои канары, с чем меня Кайзер поздравлял. Вообще-то говоря, выяснилось, что английская эскадра еще на подходе была обстреляна вышедшим из Танжера немецким линейным крейсером «Мальтке», который смог сделать это безнаказанно, пользуясь преимуществом в скорости хода и дальности своих орудий. Изведя около сотни снарядов главного калибра, немцы потопили англичанам один броненосец и кого-то еще повредили. После чего, сочтя свою задачу выполненной, крейсер вышел из боя, но к тому времени туда подтянулись барракуды и утопили еще один броненосец, а затем небольшой бронепалубный крейсер, подорвавшись на мине, начал быстро тонуть. Наконец с берега на предел дальности было запущено две крылатых ракеты, одна из которых все-таки попала в броненосный крейсер, правда, не только не утопив, но даже не лишив его хода. Однако нервы у противника не выдержали, и все оставшиеся на плаву военные корабли повернули на запад и дали полный ход, то есть, скорее всего, решили прорываться к Скапа-Флоу. Шанс дойти туда у них был, ибо наши мобильные группы имели приказ не связываться с теми, кто идет на базу, если, разумеется, это не грузовоз. Транспорты же с войсками, видя, что их бросили, повернули к острову Грасиасе и сели на мель метрах в 50 от берега. Барракуды этому не препятствовали, ибо у них был приказ применять торпеды только в случае попыток высадиться на обитаемые острова архипелага. В настоящее время идет эвакуация команд и пассажиров данных судов, причем весьма поспешная, так как находящаяся поблизости барракуда всплыла в надводное положение. Я постарался припомнить, что это за остров. Кажется, просто небольшой кусок камня без видимых признаков буйной растительности, но пресная вода там все же есть. Я попросил коменданта к прямой связи и спросил, сможете сделать так, чтобы пассажиры этих посудин высадились на остров по возможности без оружия? В основном они так и высаживаются, ответил комендант. Оружие же в трюмах, просто так его не достанешь, только револьверы разве что у офицеров, и все. Это хорошо, резюмировал я. Даже если десяток другой винтовок и попадет на берег, не страшно. Но если в шлюпках попытаются перевозить большие количества, пусть барракуда открывает огонь из пулемета. После завершения высадки отправьте туда пару похухолей, чтобы они сожгли все оставшиеся на острове лодки, и пару выхухолей, они пусть положат в каждый транспорт по полутонке. Если после этого останутся подозрения, что там могло что-то уцелеть, операцию повторить. Завершив разговор, я ненадолго задумался. Получается, что пленные все-таки появились и избежать этого не удалось. Стоп, осенило меня, а с чего это я обзываю их таким словом? Ведь ситуация выглядит несколько иначе. В результате боевых действий на землю Испании, находящейся в состоянии войны с Англией, высаживается английская воинская часть, каковой образ действий можно назвать только оккупацией и никак иначе. В принципе, остров теперь следует начинать бомбить и даже обстреливать из реактивных минометов, но это как-то жалко. Во-первых, разумеется, боеприпасов, они же мои личные, хотя, пожалуй, я и за государственные переживал бы не меньше, а во-вторых, самих солдат, которые хоть и британские, но родом из Индии. Или забыть про этих индийцев до конца войны. Климат на Канарах отличный, в море масса живности, на самом острове водятся птички, мышки и ящерки, и сидеть им там никак не более полугода. Но потом я все же решил несколько облегчить участь оккупантов, во исполнение чего приказал перенаправить один из пароходов с гуманитарной помощью для Ирландии на Канары. Ярославскому заводу нетрудно будет потом это компенсировать. Ну и чтобы не культивировать среди солдат иждивенческих настроений, распорядился подготовить листовки, где будет указано, как, откуда и куда им копать для получения, так сказать, манны небесной, а по четным числам будет прилетать самолет, осматривать объем проделанной работы и в соответствии с ним сбрасывать колбасу и сосиски. Однако вопрос, как туда доставить столько лопат и кирок, тех, что есть на стройплощадке моей дачи, точно не хватит, да и они мне еще пригодятся. Даже в Танжере нет нужного количества, ну не из России же их везти. Так что помимо листовок с заданиями надо будет сбросить туда еще и краткое руководство по изготовлению каменных орудий труда на основе дошедшего до нас опыта позднего палеолита. Потом, подумав, я добавил в список 10 экземпляров книги «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», 5 «Таинственный остров» и десяток пустых бутылок из-под фишмановки, чтобы новоявленные Робинзоны могли засунуть туда записки с просьбой о помощи и бросить в океан. После чего внезапно приключившийся со мной приступ немотивированного гуманизма наконец-то иссяк, и я со спокойной совестью сел обдумывать детали нашей позиции на грядущих переговорах. Глава 29. Всякие образные сравнения и прочие метафоры, они, конечно, сильно украшают рассказ или даже мемуары. Однако в процессе их применения все-таки надо иметь в виду и аудиторию, ради которой это делается. А то вот, помнится, читал я еще при СССР какой-то производственный роман, и там, значит, любовь накрыла героя с героиней, как цунами. А потом с той любовью я уж не помню, что случилось, и героиня, в отчаянии заламывая руки, тайфуном металась по комнате. Но ведь для советского человека тайфун – это пылесос, а цунами 90% читателей не видели даже по телевизору. Так что, описывая обстановку в Венгрии к началу второй декады мая 2012 года, я употреблю сравнение, близкое и понятное всем русским людям. Ну разве что кроме самых отъявленных представителей поколения Пепси, однако они в случае чего всегда смогут проконсультироваться у родителей. Итак, Венгрия мне более всего напоминала поставленную бродить посудину с брагой. То есть в трехлитровую банку закладываются ингредиенты, все это заливается водой, иногда для большей пикантности добавляется немного куриного дерьма, на банку надевается медицинская резиновая перчатка, и все это ставится в теплое место, где, как правило, уже стоят точно такие же, но приготовленные раньше. Банку нельзя оставлять открытой, ибо тогда брага может прокиснуть или даже протухнуть, но не стоит и наглухо закупоривать, а то она может невзначай рвануть и изгадить половину кухни. А вот с перчаткой получается самое то, что надо. Многие, наверное, помнит времена Горбачевского полусухого закона, когда у народа по дачам, гаражам и кухням стояли ряды трехлитровок с надетыми на них раздувшимися синевато-белыми пятернями. Лично мне эта картина напоминала лапы больных водянкой упырей, голосующих за трезвость, демократизацию и гласность. Так вот, в преддверии капитуляции Вены в Будапеште забурлило, забродило и забулькало. Отовсюду неслись вопли недопустим русских варваров. Народ вооружался. В общем, закваска там нашлась, да и дерьмо тоже, так что процесс шел по нарастающей. Разумеется, никакого желания вводить свои войска в этот гадючник ни мы, ни немцы не испытывали, поэтому просто усилили охрану границ. Ну а роль перчатки на венгерской банке с брагой выполняла Румыния. Началось все это безобразие сразу после того, как стало известно о только что заключенном Америкой сепаратном перемирии с четверкой. Бедного Франца Иосифа чуть не хватил удар раньше времени. Дедушка даже собрался было отречься от престола, и Вилли пришлось почти час уговаривать его по телефону, чтобы тот не спешил и вообще не волновался. Мол он, Вильгельм II, на днях лично приедет в Вену, и все будет хорошо. В Англии же при поступлении первых вестей о переговорах началась натуральная истерика. Буквально вся пресса, от желтых листков до Times и Punch, вдруг заверещала о неслыханном предательстве, совершенном бывшими союзниками. Находящихся там американских военнослужащих арестовали, и только 4-17 успели перелететь в Ирландию. Мне было даже удивительно читать про все это и хотелось обратиться к английскому народу с призывом. «Джентльмены, ну соблюдайте же приличия. Подумаешь, предали их. Сами, что ли, никого никогда не предавали. Да и вообще, если так и сходить на сопли по поводу каждого предательства, то вам и о будущем задуматься будет некогда, а ведь уже пора». Король Эдуард еще до начала газетной кампании сбежал из Лондона в свое шотландское поместье и теперь через новую пассию уже второй раз передавал нам его координаты, чтобы очередной ночной бомбардировщик случайно не кинул туда бомбу. Пассия же дополнила послание короля своими комментариями, из коих следовало, что Эдик жутко боится покушения. Правда, небольшая личная охрана у него была, и мне предстояло подумать, забросить в помощь ей десантную группу или пусть король так перебьется. Все-таки Англия, это не Дания или Голландия, где наши агенты могли открыто приветствовать друг друга по-русски, хоть на центральной площади столицы. Переговоры с американцами прошли в общем нормально. Правда, на второй день до них дошла новость о захвате англичанами острова Грасиаса, и они воспрянули было духом, но потом в газетах появились более развернутые материалы с подробностями этого захвата, причем некоторые были с фотографиями из числа тех, что мой двойник привез со своего отдыха. Наибольшим успехом пользовалась карточка, где он стоял на вершине какой-то скалы, с которой было хорошо видно оккупированный остров. В одной руке двойник держал бинокль, в другой – дымящуюся берданку, а километрах в полутора от берега догорал английский транспорт. Подпись под снимком гласила: «Он их не звал». Далее шел текст, представляющий собой фантазии редакции в чистом виде, им никто не говорил ничего подобного тому, чего они там насочиняли. Мол, Найденов изобрел еще одну разновидность эфирной бомбы, совсем маленькую, и летал на Канар именно с целью лично ее испытать. Выбор же оружия обуславливается тем, что пока все-таки эта бомба не лезет ни в калибр 6,5, ни даже в 7,92, вот канцлер и взял берданку. Американцы, прочитав такое, даже попытались что-то вякнуть насчет Гаагской конвенции, но им было сказано: обсуждать тут можно только что-нибудь одно. Мы вовсе не против поговорить о соответствии нашего оружия международным нормам, но тогда давайте будем считать, что переговоры о перемирии закончены полным согласием всех сторон с условиями четверки. Естественно, про ту самую конвенцию американцы мгновенно забыли. Кстати, комендант моей дачи сообщил, что он позволил себе выполнять мои приказы не очень дословно. Во-первых, у него просто не поднялась рука выливать фишмановку в океан, а иначе получить 10 пустых бутылок было невозможно, потому как с двойником они общими усилиями уговорили только 2. Так что оккупантам, с целью развития среди них тонкого вкуса, было сброшено 10 полных бутылок. Кстати, разбомбили только 2 транспорта из 4, ибо они стояли так, что все равно при любом ракурсе съемки в кадр больше 2 не попадало. Один, севший на мель не очень глубоко, был с нее сдернут и отбуксирован в Лас-Пальмас, а разгрузке второго комендант пока не мешал, так как англичане тащили на берег не оружие, а в основном палатки и шанцевый инструмент. Далее комендант спрашивал, что ему делать с 3 механиками и 1 индийским солдатом, которые были обнаружены на борту уже после того, как транспорт потащили от острова Грасиаса. Они не имели при себе оружия и не оказали сопротивления при задержании, уточнил комендант.